Минуло еще 2 месяца. Новая выносная витрина сделала свое дело. В лавку валом валили покупатели. Сантьяго прикинул, если так и дальше пойдет, через полгода он сможет вернуться в Испанию и купить не 60 голов овец, а 2 раза постолько. Не пройдет и года, как он удвоит стадо и начнет торговать с арабами, потому что уже научился сносно объясняться на их языке. После того случая на рынке он уже не доставал из котомки камешки урим и тумим, потому что Египет стал для него мечтой такой же несбыточной, как Мекка для хозяина. Он был доволен своей работой и то и дело представлял себе, как победителем сойдет с корабля на пристань Тарифы. «Помни, всегда надо точно знать, чего хочешь», — говорил Мелхиседек. Юноша знал и работал для достижения своей цели. Может быть, на роду ему было написано оказаться в чужой стране, встретить там жулика, а потом удвоить свое стадо, не истратив на это ни гроша. Он был горд собой, он многому научился, умел теперь торговать хрусталем, владел языком без слов и читал знаки. Однажды он услышал, как жалуется какой-то человек, одолел такой крутой подъем, а тут даже присесть и утолить жажду негде. Сантьяго сразу смекнул, что это знак, и сказал хозяину: «Почему не продавать чай тем, кто взбирается на гору?» «Большое новшество, можно подумать», — отвечал тот. «А мы предложим чай из хрустальных стаканов. Люди получат удовольствие и захотят купить у нас хрусталь. Люди более всего падки на красоту». Хозяин довольно долго смотрел на него, ничего не отвечая. Однако ближе к вечеру, помолившись и закрыв лавку, он уселся перед ней на мостовой и предложил Сантьяго покурить наргиле, причудливую трубку, которая в ходу у арабов. «Скажи мне, чего ты добиваешься?» — спросил он у юноши. «Вы же знаете, я хочу вернуться домой и купить овец, а для этого мне нужны деньги». Старик подложил несколько угольков в наргиле и глубоко затянулся. 30 лет я держу эту лавку. Умею отличать хороший хрусталь от плохого. Знаю все тонкости торговли. Я доволен тем, как идет у меня дело, и расширять его не хочу. Будешь подавать покупателям чай в хрустальных стаканах, глядишь, и в самом деле наш оборот вырастет, придется все менять. Что ж в этом плохого? Да просто я привык жить, как жил, пока ты здесь не появился. Я часто думал, что столько времени Сиднем просидел на одном месте, покуда мои друзья уезжали, приезжали, разорялись и богатели. Думал я об этом с глубокой печалью. Теперь же понимаю, что лавка моя как раз такого размера, какой мне нужен, какого мне хочется». Я не ищу перемен, я не знаю, как это делается. Я слишком привык к самому себе. Юноша не нашелся, что ответить. Старик продолжал: «Тебя мне словно Бог послал. А сегодня я понял вот что. Если Божье благословение не принять, оно превращается в проклятие. Я ничего больше от жизни не хочу, а ты меня заставляешь открывать в ней неведомые дали. Я гляжу на них, сознаю свои неслыханные возможности и чувствую себя хуже, чем раньше. Ибо теперь я знаю, что могу обрести все, а мне этого не нужно». «Хорошо еще, что я ничего не рассказал продавцу кукурузы», — подумал Сантьяго. Еще некоторое время они курили наргиле. Солнце зашло, хозяин и юноша говорили по-арабски. Сантьяго был очень доволен, что овладел этим языком. Давным-давно, в другой жизни, ему казалось, что овцы способны постичь все в мире, но вот арабского языка им не выучить. «Должно быть, есть и еще кое-что, чему они научиться не могут», — думал он, молча поглядывая на хозяина. «Ибо умеют лишь искать корм и воду. Да и потом, они же не сами выучились, это я их научил». «Мактуб», — произнес, наконец, торговец хрусталем. «Что это значит?» «Чтобы понять по-настоящему, надо родиться арабом», — ответил тот. «Но примерный смысл так записано». И, гася угольки в наргиле, добавил, что с завтрашнего дня Сантьяго может продавать чай в хрустальных стаканах. Остановить реку жизни невозможно.